Глава 6. Слуги самурая. Вопросы управления персоналом и мотивации сотрудников оставались весьма актуальными во все времена. В современном бизнесе этим проблемам посвящена целая наука. На книжных полках появляется множество учебников и пособий, проводятся тренинги и семинары, нанимаются высокооплачиваемые специалисты. Как привлечь и потом удержать действительно ценного работника? Как сделать так, чтобы он трудился с максимальной эффективностью, вкладывал в работу свою душу? Как добиться его абсолютной лояльности и не беспокоиться, что в один не слишком прекрасный момент ваши лучшие сотрудники потянутся вереницей в кадровый отдел вашего главного конкурента, который нашел возможность платить им на $200 больше? Как и во многих других вопросах, наши деловые люди стремятся учиться мотивации и управлению персоналом у европейцев и американцев. Итог, умноженный на некоторые традиционные черты русского характера, получается воистину устрашающим. Стандартная картина офиса отечественной компании составлена по личным наблюдениям автора, подтвержденным и дополненным в процессе общения с коллегами. Довольно-таки сонная атмосфера, несколько человек сидят за компьютерами. Один, не слишком усердствуя, с явной неохотой делает выданное начальником задание. Второй находит своему рабочему времени более достойное применение. Свернув файл с отчетом, который нужно было сдать еще вчера, он увлеченно раскладывает пасьянс. Третьим можно залюбоваться. Морщины тяжелых раздумий на лбу, орлиный взгляд направлен в центр монитора, пальцы порхают над клавиатурой. Вчера вечером ему удалось-таки добыть весьма доходную халтурку, и он спешит ее сделать в течение рабочего дня, чтобы дома спокойно посмотреть любимый боевик. Четвертый украдкой листает газету с объявлениями о вакансиях. В углу ряд представительниц прекрасной половины человечества пьет десятую чашку чая, обсуждая новинки моды. Несколько рабочих мест пустуют. Их хозяева уверенно бьют мировой рекорд по продолжительности выкуривания одной сигаретки на лестничной площадке. Как показывает опыт, ни материальное стимулирование, ни страх потерять свое место не влияют в лучшую сторону на поведение большинства сотрудников. На фирмах, где зарплаты выше средних по отрасли, все эти пороки еще более или менее загнаны вглубь. Там же, где работник уверен, что найдет себе другую работу за те же или большие деньги, ситуация становится просто катастрофической. И в ответ на свои претензии руководитель часто слышит совершенно откровенные и наглые: «Что ж, не нравится? Увольняйте». Ситуация в этом случае становится для владельца фирмы или менеджера поистине тупиковой. У него остается два выхода, один хуже другого. Первый заключается в том, чтобы увольнять всех, кто не работает с полной отдачей, и вызвать страшную текучку кадров, способную пустить прахом любые титанические усилия по налаживанию успешного бизнеса. Второй — идти на поводу у сотрудников, становясь фактически марионеткой в их руках. Мне могут возразить, что такой стиль работы заложен в наш национальный характер, и ничего с ним не поделаешь. Действительно, подобные слова очень часто слышны в ответ на вопрос: почему мы так плохо живем? На самом деле, совершенно незачем сваливать на национальный характер собственную неспособность и нежелание творчески подойти к управлению персоналом. История многократно доказывала, что русский человек способен не только к удивительной лени и безалаберности, но и к трудовым подвигам, поражающим своим размахом. Те же самые люди, которые сегодня устраивают себе получасовые перекуры и двухчасовые чаепития, когда-то разворачивали грандиозные комсомольские стройки, которым отдавали все силы, причем абсолютно добровольно. Среди рабов не бывает стахановцев. Так что вопрос лишь в том, как поставить дело. И здесь больше, чем в любом вопросе, стоит обратиться к опыту страны восходящего солнца. Ведь персонал японских компаний давно и справедливо считается наиболее лояльным, трудолюбивым и дисциплинированным в мире. Причем он делается таковым безо всяких тренингов, на которых вам за приличные деньги втолкуют несколько избитых истин. Безо всяких теорий, диаграмм и графиков, которые составляют целые коллективы специалистов, тоже, конечно, не за бесплатно. Японский сотрудник лоялен в отношении компании и ее руководства, стремится вкладывать все свои силы в процветание родной фирмы. Даже свободное время он часто проводит вместе со своим коллективом. А знаете ли вы, как выглядит японская забастовка? Как известно, обычная забастовка — это когда сотрудники не выходят на работу, настаивая на выполнении своих требований, но работодатели начали увольнять их и набирать новых. Тогда родилась сидячая забастовка. Персонал приходит на работу, садится на свои места, ничего не делает и другим не дает. Но такие формы борьбы не всегда законны и порой грозят осложнениями самим забастовщикам, поэтому неунывающие работники придумали даже не один, а целых два выхода. Первый – так называемая итальянская забастовка, когда персонал начинает работать так медленно, как только возможно. Сотрудники моментально превращаются в заторможенных идиотов со стеклянными глазами, на которых не действуют ни уговоры, ни понукания. Вы чувствуете себя главным героем фильма ужасов, окруженным настоящими зомби. Второй, так называемая английская забастовка, заключается в строгом выполнении абсолютно всех имеющихся инструкций, правил, положений и предписаний. Грубо говоря, если на документе написано «перед прочтением сжечь», значит, так и нужно сделать. Давно замечено, что если скрупулезно выполнять все нормативные документы, относящиеся к рабочему процессу, от самого процесса ничего не останется. Эту систему с большим успехом использовали британские железнодорожники. Работа строго по правилам была способна в считанные часы полностью парализовать движение поездов. При этом и в том, и в другом случае придраться к забастовщикам было практически невозможно. К слову сказать, сотрудники многих российских компаний перманентно находятся в состоянии либо итальянской, либо английской забастовки, сами того не подозревая. Просто таков их стиль работы. Японская забастовка выглядит на этом фоне просто раем для бизнесмена. Бастующие сотрудники японской компании приходят на работу и продолжают выполнять свои обязанности, как ни в чем не бывало. Единственное, что говорит о забастовке, черная повязка на рукаве у каждого. Это символ того, что, хотя люди вышли на работу, они в любой момент могут прекратить ее. Естественно, администрация должна в этом случае как-то отреагировать, пойти навстречу коллективу. Но главное в этом варианте, даже выдвигая требования к фирме, сотрудники думают о том, чтобы не навредить ее нормальной работе. Причин такого отношения много. Это и система пожизненного найма во многих японских компаниях, и тщательно создаваемая корпоративная культура. Но основой все же является менталитет сотрудников, корни которого уходят в положение бусидо. Ведь одним из основополагающих качеств самурая является верность. В Японии широко известна и очень популярна история о 47 ронинах, которые стали образцом преданности господину и национальными героями в стране восходящего солнца. Дело было в 17 веке. Одному молодому аристократу, недавно занявшему должность при дворе, предстояло провести весьма ответственную церемонию. Тонкости он не знал и поэтому обратился за помощью к опытному чиновнику высокого ранга. Чиновник был согласен помочь юноше, но лишь в обмен на весьма солидную взятку. Молодой аристократ с негодованием отверг это предложение. В результате он не смог должным образом провести церемонию. Это считалось позором, поэтому несчастному юноше пришлось сделать себе сеппуку. После трагической смерти господина 47 его слуг-самураев, ставших теперь ронинами, так называли воина, не служившего никому, поклялись отомстить. Сделать это сразу же было невозможно, дом продажного чиновника строго охранялся, да и сам злодей был начеку. Пришлось прибегнуть к хитрости. Ронины разъехались по разным областям, поддерживая между собой лишь тайную связь. Их предводитель, чтобы рассеять все подозрения, совершенно опустился, вел недостойный самурая образ жизни, пьянствовал, валялся по улицам в грязи, был неряшлив, не заботился о своем мече, лишь бы усыпить бдительность врагов. Лишь более года спустя, когда преступник уже чувствовал себя в полной безопасности, свершилась месть. 47 ронинов стремительно собрались в единый боевой кулак, среди ночи напав на дом чиновника. Внезапным и сокрушительным ударом они отбросили его многочисленную охрану и, поймав виновника смерти своего господина, расправились с ним. История всколыхнула всю Японию. Сёгун был поставлен перед сложным выбором. С одной стороны, совершилось очевидное преступление, которое в нормальном централизованном государстве не могло оставаться безнаказанным. С другой, столь же очевидным были благородство мотивов 47, их соответствие канонам бусидо. В конечном счете ронины были приговорены к сеппуку, после чего им, как и их покойному господину, воздали посмертные почести. Могилы 47 стали объектом поклонения, их подвиг был увековечен во многих литературных произведениях вплоть до наших дней.